Братья, я еще раз прочитаю стих, который взят в основание, я его читал, но сейчас уже на другие слова обращу внимание, поэтому еще раз прочитаю полностью стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Теперь я хочу остановиться на последних двух словах. «За веру евангельскую». Вот мы побыли в этом общении, много слышали. Ну, физически, конечно, устали немножко, правда? А духом бодры, много слышали слова, назидания, увидели братьев. Это все радостно нам. А теперь опять разъедемся. Кто-то будет в большой церкви, кто-то будет в маленькой, кто-то будет, может быть, в одиночку там. Ну, смотря от обстоятельств, кто где находится. И будем помнить, что мы призваны, чтобы быть, подвязаться единодушно за веру евангельскую. Я хочу поговорить сейчас, порассуждать вместе с вами о вере. А еще точнее, евангельской вере. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, сказаны такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Еще апостол Павел Тимофею пишет, чтобы были питаемые словами веры. Братья, я хочу сейчас вот в заключении нашего общения поговорить о вере, чтобы исполнить и это повеление, чтобы нам питаться словами веры, чтобы утвердиться, укрепиться в вере и разъехаться каждый на свое поле труда, укрепленные в вере, и чтобы мы были способны стоять твердо и единодушно за веру евангельскую. Для этого нужно укрепиться в вере. Итак, мы спасены благодатью через веру. Братья, я по пути, может быть, иногда и вопросы буду задавать, а что вы бодрствуете? Вот мы прочитали об основании нашего спасения. Я процитировал из послания к Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Скажите, что является фундаментом нашего спасения? Нет, братья, не вера. Благодать. Благодатью вы спасены через веру. Что такое благодать? И здесь нельзя путать. Если мы перепутаем, это не евангельская вера получится. И мы запутаемся. И мы ослабеем в вере. Фундамент нашего спасения – Божья благодать. Что такое благодать? То, что Отец Небесный наш не махнул на нас рукой, когда мы махнули на Него в лице Адама. Отвернулись от Бога, согрешили, сознательно ушли от Бога. А Он не отвернулся от нас, потому что Он имеет в себе благодать. Он послал Сына Своего Единородного Спасителем к нам на землю. В этом открылась Божья благодать. Ибо благодать произошла через Иисуса Христа. Без Христа спасение было бы невозможным. В этом Божья благодать к нам, что Христос пришел к нам на землю. Он взял грехи наши на себя, об этом засвидетельствовал Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Это открывается благодать. Он за грехи наши умер на кресте, кровь свою пролил. В этом открывается его благодать. Он воскрес для нашего оправдания. В этом его благодать. И он создал церковь свою. И врата ада ее не одолеют. Гарантия, церковь будет победителем. В этом Божья благодать. Итак, мы спасены благодатью. Но это спасение совершается не одностороннее. И наше участие должно быть. Со стороны Бога благодать. И благодать есть для всех людей. независимо ни от веры их, ни от нации их, ничего. Благодать дана всем без исключения. Ну а кто воспользуется или не воспользуется, от нас зависит. Но благодать дана всем. В этом по-серьезному грешит учение кальвинизма. Как будто бы не всем дана благодать. Ни в коем случае. Благодать дана всем. Но не все ей воспользуются. Чтобы принять спасение и воспользоваться Божьей благодатью, нужна вера. Мы спасены через веру. Как это происходит? Ну, здесь апостол даже утверждает, не отдел, чтобы никто не хвалился. Я знаете, в каком направлении хочу направить наше рассуждение? Ну, так ближе к практике нашей, к переживаниям. Эти переживания и у меня есть. Эту тему я с юности как-то полюбил эту тему. И много проповедей говорил на эту тему, с разных сторон, а иногда и повторялся. И каждый раз я чувствую, мне лично это нужно. Питаться словами веры. Укрепляться вновь и вновь верой. Ну, вот в таком направлении хочу сейчас порассуждать. Как я могу войти в то небо, о котором сказано, что туда ничто нечисто не войдет? Это вот имеющее хоть маленькое пятнышко, уже туда не войдешь. Туда ничто нечистое не войдет. И как мне, я-то знаю свою жизнь, вы, каждый свою знаете, как мне войти в святое небо? Я хочу как бы с двух сторон к этому вопросу подойти. Первая сторона это вот такая. В послании к римлянам апостол Павел написал такие слова. 3 глава, 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. Здесь идет речь о законе Моисеевом. И апостол Павел, тот, который раньше других апостолов понял суть благодати во Христе Иисусе. Почему я так говорю, что он раньше других апостолов понял? Потому что, когда был в Антиохии, и Петр, апостол, он ел вместе с язычниками, Павел это видел, и это было нормально, это язычники, уверовавшие во Христа Иисуса. Но когда пришли из Иерусалима, от Иакова, Петр стал таиться. Почему? Потому что донесут Иакову, что Петр ест с язычниками, и будет много проблем. А Иаков это был один из толпов первоапостольской церкви. Это не Иаков, брат Иоанна, это Иаков, пресвитер Иерусалимской церкви, который написал послание Иакова. Но он не сразу понимал суть благодати во Христе Иисусе. И для того, чтобы Петр согласился покрестить дом Корнилия, Господу нужно было большую работу провести. Нужно было видение послать ему в доме кожевника. Нужно было ангел, чтобы явился в доме Корнилия. Нужно было, чтобы пришедшие из дома Корнилия сказали об этом, что ангел сказал, чтобы мы тебя позвали. И тут только что Бог ему видение посылал, он идет в дом Корнилия. И там нужно было, чтобы они заговорили языками, как апостолы в день Пятидесятницы. И тогда он покрестил их. Но когда приходит в Иерусалим, а с него допрос спрашивают, ты что сделал? Смотрите, кто с кого спрашивает допрос. Кто ответственный был, кто старший из апостолов? Петр. А если бы это сделал не старший, как бы тогда с него спросили, да? Если он ответственный, если он старший, и то ему пришлось держать отчет. Рассказывает все подробно и заканчивает, удивительно заканчивает, это не по теме, но попутно интересно. Потом он тогда заканчивает и говорит, братья, ну кто я такой, что буду противиться Богу? А такую мысль попутно хотел сказать. На месте Петра можно было бы сказать, кто вы такие, что с меня требуете отчет, да? А нет, это кто я такой, что я буду Богу противиться? И тогда улеглось это все. И вот апостол Павел, который ясно понимал суть закона и суть благодати, Ему Бог это открыл через откровение. И он говорит, мы верой уничтожаем закон? Никак. Мы верой закон утверждаем. Каким образом это происходит? Как это? Верой утверждаем закон. Вот таким образом. Закон имеет свое назначение. Разделить все человечество, ну, если более конкретно говорить, он относился к народу израильскому, израильтян. Ну, сейчас, чтобы нам это к себе применить, я так выражаюсь. Разделить всех людей на два приговора. Одним жизнь, другим смерть. Об этом мы читаем в послании к Галатам. 3 глава, 10 стих. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, внимательно слушайте, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Значит, если человек нарушит один раз в жизни одну заповедь из закона, проклятие и смерть, это вынесет приговор, святой Божий закон. 12 стих. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. А кто не нарушит ни разу ни одной заповеди из закона, тому жизнь. Итак, назначение закона – разделить людей на смерть и на жизнь. И он это сделал. Все, кто нарушил, приговорил к смерти и к проклятию. Братья, я сейчас вопрос задам. Из людей кто-нибудь нашелся, кто выполнил весь закон и не нарушил ни одной заповеди из людей? Есть. Человек Иисус Христос. Братья, для того, чтобы на него распространился закон, послание к Римлянам 4.4 сказано так. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Родился от жены, другими словами сказать так, который стал человеком. Для того, чтобы на него распространился закон Моисеев, он должен был стать человеком. И теперь он подчинился закону. А в Евангелии Матфея 5 глава 17 стихом Христос сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. И вот если вот так будем образно говорить, закон Моисеев делит все человечество на две категории. Первая и вторая. Смерть и жизнь. Проклятие и благословение. Сюда стали все мы, сюда Христос. Один только. Остальные все нарушили. Ну, я не открываю места Писания, об этом Петр говорит, что которые не могли понести иго, то есть выполнение закона, ни мы, ни отцы наши. Все нарушили. Ну, и Римлянам 3.23 об этом говорит. Все согрешили и лишены славы Божьей. И только один человек исполнил закон. Братья, приговор, вынесен законом, не подлежит пересмотру, потому что он вынесен правильно, свято. Закон Моисеев – отображение божественной святости. И пересмотру не подлежит. И тогда, когда Христос заслужил право на жизнь, а я – смерть, он поменялся со мной приговором. Приговор, который мне вынес справедливо закон Божий, приведен уже в исполнение. Когда, братья? На кресте. А приговор, который Христос заслужил, жизнь, когда приведен в исполнение? Ну, братья, я тут не претендую на то, что я именно точнее скажу, чем вы говорили. Просто я хочу оттенить ту мысль, которую я хочу сказать, и поэтому вы правильно говорите. Значит, братья, вот хочу, почему я возразил, что когда Христос вознесся, Он-то понес мой приговор, а значит, я должен его приговор понести. А вы опять о Христе говорите, когда Он вознесся. Значит, Он взял мой приговор, а мне подарил свой приговор. Он взял смерть мою, а мне подарил жизнь свою. Ну, я буду говорить по окончательному результату, потому что в эти подробности я не буду вдаваться. Там на кресте, при уверовании. А я тогда выражусь так. мой приговор приведен в исполнение, когда Христос умер, а его приговор приведен в исполнение, когда я войду в Царство Небесное. Он за меня умер, а я за него в Царство Небесное. Ну, вы поняли, что я не отрицаю эту мысль. И крест имеет значение, и мое уверование, и мое покаяние. Я говорю уже по окончательному результату. Братья, я нисколько не сомневаюсь, что Христос умер. На этом основании я нисколько не сомневаюсь, что я буду в Царстве Небесном. Он умер за меня, а я буду за него. Ну, еще одним примером, я часто этот пример говорю, и кто слушал там мои кассеты, уже я повторюсь для кого-то, но я этим не смущаюсь, потому что, ну, вот для меня всегда оно как-то служит укреплением веры. Приведу такой, как бы аллегорию такую. Писание говорит, праведность наша, как запачканная одежды. И вот, что такое праведность? Вернее, что такое одежда? Это состояние моей души. Если мои дела, моя праведность, она сильно запачканная. Но в Ефесянам, место, которое я цитировал, звучит так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Не отдел, братья, вот это слово «не отдел» меня радует. Я не по своим делам иду в небо. Мое спасение – не отдел моих. И меня это радует. Знаете, почему радует? Потому что я знаю свои дела. Если бы только отдел зависело, никогда мне Царство Божие не видать. Я дела свои знаю. И меня поэтому это сильно радует, что есть это слово «не отдел». А от чего? Благодатью по вере. В чем вера? Ну, вот... Вот это как Господь передал праведность свою на основании закона. Да, кстати, как же мы верой утверждаем закон? Чтобы потом не упустить, сейчас скажу эту мысль. Закон сказал, что я грешник. А с чего начинается спасение мое? Когда я прихожу каяться, я говорю, Господи, я грешник. Я отвергаю закон или утверждаю? Утверждаю, закон прав. Закон сказал, Христос праведник. Я когда каюсь, я признаю праведника, Христа за праведника? Признаю. Удивительно, вера вот именно в праведность Христа просматривается у разбойника. Мы достойно по делам нашим приняли, сказал, да? Значит, признаю себя грешником. А потом говорит, Господи, помяни меня, когда придет Царствие Твое. Ну, если ты достойно принимаешь, ну и готовься идти в ад. Нет, на небо хочу. Помяни меня, когда придешь Царствие Твое. То есть я не знаю, откуда у него зародилась эта вера, но это очень очевидно. Он понял, что за счет Христа можно в небо войти, да? Как поэтому Христос ему ответил, ныне будешь со мной в раю? Вот эта вера за счет Христа в небо, а по делам надо в ад идти. То есть он признавал Христа праведником, и закон это сказал. И если я это не признаю его праведником, и притом таким праведником, что за счет его праведности я могу в небо войти, тогда я закон не утверждаю. А если я это принял верою, тогда я утверждаю закон. И закон это сказал. То есть, когда я уверовал во Христа Иисуса, я признаю, что закон правильный приговор мне вынес, правильный приговор Христу вынес, Христу жизнь, мне смерть. И верой принял, что я его праведностью спасаюсь. Как же я отвергаю закон? Конечно, я подтверждаю его. Мы верой утверждаем закон. Ну, как это в практической жизни происходит? Если буду успевать, я остановлюсь на этом. Как в практической жизни мы относимся к закону, будучи верующими уже? Ну, а сейчас Римлянам 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Оправдаться – это значит стать праведником. Вот у Христа одежда очень белая. Об этом евангелист засвидетельствовал, когда Христос преобразился на горе с учениками, когда взошел, и там пришли Илия и Моисей, то один из евангелистов описывает так. Одежда на нем сделалась белая, блистательная, как на земле белильщик не может выбелить. Представляете, какая белая, да? По-небесному белая. А на мне черное-черное. И Христос говорит, ты хочешь в небо? Конечно, хочу. Как войти в небо, куда ничто нечисто не войдет? На тебе мою одежду. Вот эту белую, по-небесному. А мне давай свою. Но я в небо хочу, поэтому я согласился. Я принял одежду Христа. Он взял мою одежду. Скажите, в моей одежде Христос может теперь в небо войти? А что теперь ему делать? Теперь на крест. Потому что закон требует возмездия за грех смерть. И я, когда в это верю, я опять утверждаю закон. И Христос пошел на крест. Почему? Потому что мою одежду одел. А я в такой одежде могу в небо войти теперь? Как Христа была? Могу. И еще один вопрос. Не спешите отвечать, потому что ошибка в этом вопросе означает, что в сути Евангелия не поняли. Значит, ошибиться нельзя в этом вопросе. Лучше не спешить. Христос воскрес в моей черной одежде или уже без нее? Где осталась моя одежда? На кресте, да? Ну так Петр пишет, что он телом своим вознес на древо грехи наши. Все, с грехами, там, где он испустил дух, там закончилась проблема моих грехов. Все, воскрес он уже не в моей одежде, поэтому он на небо вознесся. И теперь воскресший Христос, и я в его одежде, которую он мне подарил, я стою рядом. Скажите, на ком из нас, вот это главный вопрос, на ком из нас более чистая, более святая одежда? На воскресшем кресте или на мне? Братья, в этом суть Евангелия. Точно одинаковая. Потому что если я скажу, что на Христе воскресшем более чисто, я унижаю Христа. Как будто бы раньше у Христа чуть-чуть нечистая была одежда. Она была идеально святая и до этого. Он абсолютно святой. И вот такую одежду, абсолютно чистую, абсолютную святость, он мне подарил. В такой одежде я могу войти в небо? И одежда на мне, то есть святость на мне, братья, еще раз подчеркиваю, не моя, полученная даром. Она ничуть не грязнее, ни на одно пятнышко, чем праведность святого Бога, небесного Отца. И если бы она была хоть на одно пятнышко грязнее, я бы уже в небо не вошел, потому что Бог не терпит и не называет то святостью, если на одно пятнышко оно ниже его святости. Уровень святости только его, другого он не признает. И поэтому войти в небо мне один шанс только есть, это принять его святость, его одежду, одежду Христа. А как это сделать практически? Это я в аллегории. А в практике, в моей жизни, в твоей жизни, как это практически сделать? Ну, чтобы я не обманулся, чтобы я точно знал, что я в этой одежде. Как это сделать, а? Только верой. Братья, в это только поверить надо, и все. А почему мы в это можем поверить? Потому что об этом говорит Евангелие. Поэтому вера евангельская. Если я верю в то, что я придумал сам, это не вера, это обольщение. Как бы ты ни пытался верить, это обольщение. Евангельская вера только тогда, когда ты веришь в то, что написано в Евангелии. Как и наш стих говорит, да? Подвязаться единодушно за веру евангельскую, не за придуманное что-то. А за веру евангельскую стоит стоять, стоит подвязаться, стоит умирать. Потому что это евангельская вера. Ну, евангельская вера говорит так. Мужи, братья, что нам делать? Покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. Значит, если я выполнил условия, которые стоят в Евангелии, я вправе твердо верить. Я выполню условия, и Бог обетование свое исполнит. Итак, оправдавшись верою, то есть верой принять одежду, верой принять святость Христову, праведность Его принять верой. в ответ на мое покаяние. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. А крещение я тоже чуть-чуть попозже коснусь. Ну, покаяние, я не буду останавливаться, это большая тема отдельная. Я так бегло только скажу. Это и выйти и сказать: «Господи, прости меня, грешника». Это и повернуться лицом к Богу, спиной ко греху. Это и исповедание грехов всех своих. Это все включается «покайтесь». И все это я обосную местами Писания. Сейчас нет времени. Что нужно и исповедание, и оставление греха. Все это нужно. Но с оставлением здесь сложнее в практической жизни. Потому что, да, я поверил, что Господь меня простил, когда покаялся и исповедался. Но Писание-то ясно говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Это вера евангельская. Если я грех исповедовал, я должен верить, это евангельская вера. Но здесь вот в чем дело. А в практической жизни я не все оставил. Что я имею в виду остается? Греховные мысли, греховные взгляды, грубости допускаю, особенно близким своим. В церкви легче не грубить, а дома труднее. Грубости. Кого-то обижаю, ну, невзначай, вроде не хотел, а вот не так сказал, обидел. Ну, можно перечислять этот перечень, ну, хотя бы так хватит. Греховные мысли, греховные взгляды, грубости. Обижаю. Братья, это я говорю то, что у меня повторяется. У кого это не повторяется, поднимите руку. Я был уверен, что никто не поднимет. Потому что трудно нам бороться. И как при вот такой жизни, которую мы сейчас с вами говорим, как рассчитывать войти в то небо, куда ничто нечистое не войдет? Как рассчитывать, а? Братья, меня утешает одно слово. Не отдел. Я сейчас очень буду рискованно говорить. Но чтобы вы меня правильно понимали, наперед скажу: я не кальвинист. И я не говорю о том, что как бы ты ни жил, все равно в небо войдешь. Не говорю так. Ну, а теперь буду говорить очень рискованно. С перекосом даже буду говорить, а потом постараюсь выровнять. Когда у меня есть проявления греховные, я не теряю уверенность, что я войду в небо. Потому что это мои дела. А спасение не от дел, а от праведности Христа. И я принял праведность Христа верой, и поэтому все равно в небо войду. А моя, где вот это вот мои, то, что несовершенство, то, что я перечислил, куда их деть, они в могиле останутся. Я умру, Христос меня воскресит, а это все в могиле останется. Я пойду в небо только в одежде Христа. В этом мое счастье. Мое спасение не от дел. А праведность Христа, как я принял? Только верой. Вы знаете, иногда рассказывают, говорят: я когда уверовал, я как на седьмом небе летал. Братья, а я не летал, я вам признаюсь откровенно. Я к покаянию долго шел, года три, наверное. Уже принял решение, обязательно покаюсь, хочу быть верующим. И не мог покаяться еще три года. Уже мои сверстники крещение приняли. Ну, вот так вот как-то долго я шел. Ну, я в 16 лет покаялся. А до этого вот так вот долгая борьба была. А потом покаялся когда? Тихая-тихая радость была в сердце. Знаете, о чем я радовался? Я был научен, мне так внушили с детства, что, чтобы войти в небо, нужно покаяться. Потому что все люди грешники. И это усвоил. Вот сколько себя помню, столько я эту истину помню. Мне это с детства внушили. И когда покаялся я, тихая радость была. Наконец-таки я покаялся. Теперь я пойду в небо. А какой-то восторга такого большого не было у меня. Потом период моей жизни был, когда я сомневался, рожден я свыше или нет. Ну, может быть, это в 18-19-летнем возрасте. Когда меня стал сильно волновать этот вопрос, я стал вникать вообще в эту тему о рождении свыше. Потом и на библейских курсах учился, больше стал понимать. И в конце концов я пришел к выводу, что в день моего покаяния я получил рождение свыше. Знаете, почему я так пришел к выводу? Тогда я поверил, что теперь я спасенный. Это основание для рождения свыше. И мир Бог послал, я вот это назвал тихая такая спокойная радость. Мир Бог послал, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Я это имел в день покаяния. У меня потом много было неудач. Вот сегодня кто-то уже говорил эту мысль. Я хочу покаяться, но у меня не получится жить по-христиански. И у меня до сих пор не получается. Но я радуюсь тем, что не отдел. А я уже спасенный, и мое имя записано в книгу жизни. За счет Иисуса Христа я буду в небе. И никто меня в этом не переубедит. Но есть опасность веру потерять. Вот этим я отличаюсь от кальвинистов. Они говорят, что нет, уже все, не потеряешь, потеряешь. Итак, что разрушает нашу веру? Послание к Тимофею, первое послание, первая глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Братья, что такое крещение? Обещание Богу доброй совести. И здесь мы читаем, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. Теперь мне понятно, почему, ну, крещение – это завет с Богом. Когда я заключаю завет с Богом, Бог с меня, ну, завет – это взаимный договор, двухсторонний договор. Я что-то Богу обещаю, и Бог что-то мне обещает. Но я обещаю добрую совесть, Бог – вечную жизнь. Вот мы заключили договор, заключили завет с Богом. Такой серьезный вопрос решается, важнее которого нет просто – связано с вечной жизнью. И Бог потребовал только одно пообещать. Добрую совесть. Оказывается, это самое центральное. Потому что, отвергнувший добрую совесть, человек терпит кораблекрушение в вере. Теперь у меня вопрос. Скажите, человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить? Может, братья. Может. Может сознательно грешить. Нет, я не говорю, что это нормальное явление. Но так может быть, так случается. И не значит, что теперь сразу все его духовная жизнь закончилась. Нет. Совесть, если добрая, она его будет побуждать к покаянию. И он осмысливает, кается. Бывают люди к этому созревают годами. Братья, это опасно. Потому что отвержение доброй совести влечет за собой кораблекрушение в вере. Добрая совесть не только к покаянию зовет. Добрая совесть до греха еще подскажет, как поступать. Первый этап отвержения, когда все-таки сделал грех, отвергнув добрую совесть. Второй этап отвержения, когда не кается человек. И то это не сразу происходит, это какой-то процесс. Но опасность есть, потому что где ты переступишь эту линию, когда вера твоя, уже ты обнаружишь, что один футляр от нее остался. Вот этот момент не уловишь. Но отвергая добрую совесть, дело идет к кораблекрушению в вере. И если потеряешь веру, и белую одежду теряешь, и спасение теряешь, и благословение теряешь, все теряешь. И поэтому Писание вразумляет нас. Исследуйте себя, верили ли вы. То есть постоянно нужно иметь в виду веру свою, не терять ее из вида. Что с моей верой происходит? Или она возрастает, или она ослабевает, или она укрепляется, или нет. Мне так представляется, нужно только проснуться. Первое, о чем заботиться, что с моей верой? Ее надо сохранить. Нет, это не значит, ну, в паническом страхе находиться. Нет. Это значит не отвергать добрую совесть. Жить по совести. И когда совесть свидетельствует во Святом Духе, не отмахнуться от этого. Вы знаете, исповедоваться очень трудно всегда. Стыдно. Но если совесть обличает, не отвергай. Потому что вера будет разрушаться. Будет вести к кораблекрушению в вере. Итак, братья, спасение мы даром получаем. И одежду, святость даром Бог дал нам. Не отдел. Это радует нас, и это гарантия спасения. Но нужно веру сохранить, нужно совесть сохранить. А спасение Бог пообещал сохранить для нас, для меня. Я обещал Богу добрую совесть, а Он обещал спасение сохранить. Он сказал, из руки моей никто не похитит. Я еще раз повторю, чем мои взгляды отличаются от кальвинических взглядов. Они говорят так, что если Бог не предупредил тебя ко спасению, то бесполезно. Ох, какая-то клевета на Божью благодать. Бог благодать всем дал. Хочешь, будешь спасенный. Только ты захоти. Если ты падаешь, нету силы идти, ползи, и Он тебя не оставит. Нету силы ползти, кричи, и Он тебя не оставит. А если ты махнешь рукой, держать тебя не будет. Пойдешь и вправе, Бог тебе дал свободную волю. Если ты сам добровольно уйдешь с пути Господнего и пойдешь в погибель, или, отвергая добрую совесть, разрушится вера твоя, тогда потеряешь все и спасение потеряешь, и погибнешь. А если хочешь с Господом жить, не отвергай добрую совесть, со страхом и трепетом совершай спасение, и не по делам своим войдешь в небо, по Божьей благодати. За счет Иисуса Христа, за счет Его праведности, в Его святости. И там прославим нашего Господа за спасение. Братья, если бы Господь что-то другое потребовал от нас пообещать, может быть, у кого-то из нас не хватило бы сил, мудрости, ведения, возможностей. А сохранить добрую совесть во всех есть возможность. И у смекалистых, и не очень смекалистых. И у способных, и не у способных. Во всех есть возможность сохранить добрую совесть. И вот на том уровне, какой ты есть, храни добрую совесть, и спасение гарантировано, Бог тебя приведет. За счет Иисуса Христа войдешь в небо. Это нас радует и укрепляет. Ну, еще последняя мысль. Наша совесть, она не абсолютная. Она должна на что-то ориентироваться. Бывает так, ну, сестра одна из новообращенных в нашей церкви, она из мира пришла, студенткой тогда была в институте, училась, и потом я узнал, я подошел к ней побеседовать, но она решила такой заработок себе, ну, там ей кто-то подсказал, ну, нужны ей деньги, как студентки, ну, я понимаю, что нужны, и такой заработок можно иметь. Есть специальные магазины, где по оптовым ценам продаются... Ну, парфюмерия женская. И они с правом распространения, какой-то там процентов 20, получается, ей как реализатору идет. А в институте у студенток большой спрос, там кремы разные, ну, парфюмерия. И она устроилась, идет, получает там, она сама не красится, но реализует среди студенток, и у нее на студенческую жизнь хватает денег. Ну, я когда узнал, стал беседовать с ней, она говорит, а меня совесть не осуждает. Я говорю, я тогда еще больше взволнован. У тебя с совестью не в порядке. Что с твоей совестью произошло? Ну, потом все-таки, слава Богу, она поняла, оставила, покаялась в этом. Но я к чему хочу сказать? Бывает, совесть не осуждает, это не значит, что это правильно. Значит, с совестью не в порядке. То есть совесть должна на что-то ориентироваться. Ориентируется совесть на Евангелие, на Новый Завет. И поэтому называется вера евангельская. Верить не в то, что я придумал, а как Евангелие говорит, А я в послушании, в покорности пребываю и верю тогда. Вот это вера евангельская. И Господь призывает нас сегодня иметь веру евангельскую и подвязаться единодушно за веру евангельскую. Аминь. Помолимся.